17:55. Йоханны нет дома. Я оставил ей сообщение с настоятельной просьбой перезвонить. Теперь чувствую себя гораздо спокойней и намерена покончить с этим глупым ожиданием. 17:57. Я поняла, почему он не звонит. Я слишком толстая. Я очень несчастна. 17:58. Сжигание жира. В сущности, это единственный честный ответ, который можно дать. Вообразим себе картинку. В каком-то филистерском ресторане, где салфетки накрахмалены так жестко, что их можно использовать вместо подставок под горячее, ты встречаешься с таким полным мужчиной лет под 60. И этот отвратительный карлик, никто иной, как мега-супер-менеджер той самой безумно престижной фирмы, в которой тебе очень хотелось бы работать. Он может оказаться твоим будущим шефом, и, естественно, ему нужна сотрудница, которая не только компетентна в своей области, но имеет еще и другие интересы. В какой-то момент, глядя на тебя с видом «Ну-ка, покажите мне, на что еще, кроме этого, вы способны?», он непременно начнет расспрашивать тебя о твоих хобби. «А что вы делаете в свободное время?» Если ты умна, то скажешь: «Я очень интересуюсь американской деконструктивистской литературой. Помимо этого, я охотно посещаю культурные столицы Европы. Вы видели эту потрясающую, провокативную выставку Дамиан Херста в Лондоне? Это нечто». Ну, а если вечером я остаюсь дома, то должна честно признаться, охотнее всего смотрю чешские авангардные фильмы по арте. Это позволяет прекрасно расслабиться. Если ты честна, то скажешь: «Сжигание жира. Мое главное хобби — сжигание жира. Ведь я не принадлежу ни к 0,8% женщин, которые могут есть все, что хотят, и притом на вечеринках щеголяют своим недовесом, ни к 4,3% скелетов, которые за день съедают половинку киви и уверяют, что сыты. Я ем охотно. Я ем много. Люблю феттучини в сливочном соусе, шоколадные конфеты, чипсы и бифштекс с жирком. А потому в свое скудно отмеренное свободное время охотнее всего захожу в фитнес-клуб. Да, я принадлежу к тем потеющим идиоткам, которые битый час карабкаются по воображаемой лестнице на тренажере, которые изнуряют себя шейпингом, которые, заслышав клич «I will survive», принимаются качать свои сгибающие и разгибающие мышцы. На бегущей дорожке я уже отмотала такое количество километров, которое сопоставимо с вашим годовым окладом. Вы интересуетесь моим свободным временем? Бывает время, я полнею. Бывает время, я худею. Свободного времени у меня не бывает. Как-то в ходе одного такого собеседования ее спросила своего толстопузого менеджера, когда тот в последний раз видел собственный член. Нет нужды говорить, что вакансия досталась даме, которая с тех пор всякий раз, как ее необъятный шеф, отправляет жену с детишками в Швейцарию, до крови царапает его колоссальное брюхо своими выпирающими тазовыми костями. Я просто теряюсь. В одном журнале, который мог бы называться «44-й размер, ни шагу дальше», я прочитала нечто ужасное о Клаудии Шиффер. Она весит 56 кг, и это при том, что она на 12 сантиметров выше меня. Зато, надо надеяться, у нее плохой характер и безрадостная жизнь. Это жалкое существование на чемоданах. Сегодня Майами, завтра Париж, послезавтра Сидней. Нет уж, пусть сама живет. Часто ли приходилось Клаудии ждать звонков? Можно ли вообще просто так взять и позвонить Клаудии? Носилась ли она когда-нибудь с мыслями о членовредительстве после пребывания в безжалостно освещенной примерочной кабинке? Случалось ли, чтобы во время примерки, натянув до половины платья мини без молнии, она застревала в нем и была вынуждена просить о помощи продавщицу? Или чтобы когда-нибудь после секса по пути в туалет она повязывала на бедра покрывало? Знает ли она, что значит провести целый вечер с втянутым животом. Как унизительно себя чувствуешь, когда, забывшись на момент ласковой голой, склоняешься над любимым, а маленькие груди при этом скорбно свисают вниз, будто пустые пакетики от соков Сан-Крист. 56 кг. Я знаю точно, как бы я выглядела при 56 кг веса. Я принадлежу к тем женщинам, которые, если уж начинают худеть, то в самых неподходящих местах. Грудь на нуле, зад на нуле. За то, что не ляжка, то целый Оливер Бирхоф. А икры такие мощные, что вполне могут прожить и без меня, каждая сама по себе. Довольна об этом. Женственность требует силы духа. Следовало бы с гордостью носить свою жировую ткань. Надо срочно направить свои мысли в позитивное русло, думать о чем-то приятном, дающем надежду, что примирило бы меня с моим телом. Поразмыслить. Так-так, вот оно. Тут мне приходит на ум что-то необычайное. Увы, это тоже связано с Сашей. Он сделал мне самый чудесный комплимент, который я когда-либо слышала. Мы лежали изнуренные, полностью раздетые под его письменным столом. Он задумчиво глядел на меня. Я в отчаянии думала, чем бы прикрыться. Вдруг он сказал: «Если бы я был таким красивым, как ты, то анонировал бы весь день напролет». После своего провального выступления на вручении кинопремии, которое ни мне, ни рабочему классу не принесло в конечном счете никакой славы, я несколько дней чувствовала себя совершенно несчастной. Я потратил немало времени, чтобы разобраться в случившемся. Мне было стыдно не столько за само происшествие, сколько за свою беспомощность перед этой ужасной рыжей дрянью. Стать невольной причиной катаклизма — одно дело. Но быть униженной, наказанной, какой-то безмозглой носительницей контактных линз — это уязвило меня очень глубоко. Слишком глубоко. К тому же еще я узнала от ее, что в сериале о врачах на РТЛ Кармен играет ученицу медицинского училища Мону, которая влюбляется в главного хирурга, сплошь заросшего волосами, и тот в результате бросает больницу, жену и двух прелестных детишек, чтобы начать с Моной новую жизнь в Андалусии. После нескольких телефонных бесед с важными телевизионными людьми Йо, кроме того, выведала, что фамилия Кармен Кошловский и настоящее имя Ута. О ее интимной жизни ее не сумела узнать ничего. Ута Кошловский. Я мечтала о мести. Мне виделось вручение премий, во время которого Брюс Уиллис просит меня провести с ним ночь. «You look so attractive. I want you. And I want you now», — шепчет он мне на ухо. «Ты выглядишь так привлекательно. Я тебя хочу. И хочу тебя немедленно». Разумеется, достаточно громко, чтобы Кармен, которая только что клянчила у него автограф, могла это услышать. Целый час перед тем, как уснуть, я сочиняла причудливые сценарии мести. Все они кончались тем, что Кармен оставалась без мужчины, без работы, без волос. При этом, однако, я старалась не слишком отрываться от реальности. На следующее утро дождь лил, как из ведра. Было необычно холодно для этого времени года, и ничто, клянусь, совершенно ничто, не указывало на то, что этот день должен стать судьбоносным. Крадучись, как я это делаю каждое утро, неумытая и растрепанная, в купальном халате, я выбралась на лестницу, чтобы забрать газету из почтового ящика, и, как всегда, по утрам надеялась, что никого не встречу. К сожалению, я не принадлежу к тем женщинам, которые, даже только проснувшись, все равно привлекательны. Помимо прочего, это связано с тем, что по вечерам необычно лень снимать макияж. Кроме того, ночью мои волосы, по-видимому, делают все, что угодно, только не спят. Каждый раз я бываю поражена, когда утром гляжусь в зеркало. И поражена в основном неприятно. На голове громоздятся самые нелепые и дерзкие прически. Иногда я забавляюсь, глядя на это, и пробую определить, как при гадании по расплавленному свинцу — какое значение могли бы иметь эти образования из волос? Непокорная прядь, которая выбивается из остальных плохо лежащих на затылке волос, позволяет сегодня заключить о необычном потенциале деятельной энергии. Локон, который так некрасиво вьется над серединой лба, знак эротического излучения и огромной сексуальной притягательности. Но нет, этим утром мне было не до того. Я выглядела как веревочная щетка, которой удобно выметать углы. У почтового ящика я повстречала, хуже день начаться не мог, фрау Цапку с первого этажа, которая подрабатывает управдомом и сует свой нос во все, особенно в то, что ее никак не касается. 2 месяца назад у меня была короткая, но шумная интрижка с водителем, который каждый полдень привозит моей соседке обед. Как-то в субботу часов около 16:00 я пыталась выудить мою почту из ящика. 4 года назад я потеряла от него ключ. С тех пор пользуюсь столовой ложкой, обернутой скотчем клейкой стороной наружу. Тут меня и застукала фрау Цапка. «Вчера вы, кажется, порядком припозднились», — раздался позади резкий голос, так меня напугавший, что многообещающего вида конверт, который я уже подняла на досягаемую высоту, сорвался, так сказать, с крючка и вновь исчез в недрах почтового ящика. «Ну да», — тупо сказала я, — «выходной ведь сегодня. Можно и выспаться. Все же вам стоит заказать новый ключ». Я ничего не ответила. Многообещающий конверт появился снова. Его прислал мне газовый завод. Вот черт! «В нашем доме отличная слышимость», — не унималась фрау Цапка. Теперь в ее голосе звучала откровенная насмешка. «Ну да. У этого Зандера с 3-го этажа опять разыгрался бронхит. Он так кашляет, что у меня в шкафу стекла звенят. Да уж, просто ужасно. А эта пара гомиков там наверху. Я, конечно, не имею ничего против. Но по выходным они возвращаются домой не раньше 4:00 и горланят на лестнице так, что даже мой муж просыпается, а уж у него-то сон здоровый. Вот оно как. Интересно, сколько они еще вместе продержатся? Ведь общеизвестно, что эти однополые отношения недолго длятся. А вы как, фрау Хюбш?» Я только что подцепила на ложку открытку от ее. «У вас ведь тоже новый друг?» Я успела пробежать глазами строчки. «Хелло, дорогая Кора, тебе еще доставляют ежедневную еду на колесах? Главное, чтобы было тепло в животе, так я думаю. Давай, продолжай. Сердечный привет из Нью-Йорка. Люби в кровати и вне ее. Совет по дружбе твоя ее». Очень нежно. Мы так всегда делаем. Последние строчки наших писем и открыток должны быть зарифмованы. У ее, конечно, и здесь преимущество. Ее. Мое, белье, дерьмо, окно, свиньей, мурло, светло. Скорой не рифмуется почти ничего. С Хюбш тоже. Лучшее стихотворение я ей прислала с Майорки. «Погоды не бывает гаже. Здесь горничные мерзнут даже. Мне б только джемпер из Ангоры. Приветик от озябшей Коры». Вышло гениально. Так мне кажется. «Фрау Хюбш, так у вас новый друг?» «Создается такое впечатление. В последние дни». «Пропади ты прободом, фрау Цапка, зануда старая». «Что? Ах да, верно, до некоторой степени». «Откуда старая корга могла узнать о моих бурных ночах?» Я почуяла недоброе. «Видите ли, фрау Хюбш, в этом доме слышно действительно все. Абсолютно. Еще бы. Мой новый приятель был не из тех зажатых типов, которые прикидываются мачо и даже в постели никогда не расслабляются, а скрывают свое истинное состояние. Мне по душе был его мощный голос. Услышав такой вопль, женщина сразу понимает, что уже можно перестать притворяться, будто изнемогаешь от страсти. Ничего нет хуже мужиков, которые кончают внезапно, никак не оповещая об этом заранее. Как, спрашивается, в такой ситуации правдоподобно симулировать оргазм? А кроме того, с ним действительно бывало хорошо. Конечно, только в сексуальном плане. Я с самого начала поняла, что этот мужчина ненадолго. Моих шуток он не понимал. А уж если я чего и не терплю, так это когда моим шуткам не смеются. А ведь они совсем даже неплохи, по крайней мере, большая часть. К счастью, в то утро я была в ударе и настроена по-боевому. «О, как вы все верно замечаете, фрау Цапка!» — пропела я сладеньким голоском. Я ведь тоже в этом доме все слышу. Абсолютно все. Вот только вас с вашим мужем совсем не слыхать. Совершенно. Всего вам доброго. Вот так я ее сделала, старую шлюху. Ха! Однако же в тот судьбоносный день мое настроение в целом было не очень, ведь ночь я провела без своего голосистого сожителя, а на голове у меня было такое, что, по моим представлениям, бывает только у Тины Тернер, который приснился кошмар. «Вам и в самом деле надо заказать новый ключ», — сказала фрау Цапка. Она определенно шла из магазина, так как тянула за собой сумку на колесиках. На голове у нее был прозрачный полиэтиленовый капюшон от дождя, стянутый резинкой. От этого на лбу оставались неприятные красные полосы. «Уже заказала», — пробормотала я. «Хотя в сравнении с фрау Цапкой я и выгляжу, как какая-нибудь высокооплачивая модель, все же я попыталась спрятать лицо за газетой. Почему я так с собой обращаюсь? Почему не принимаю душ, не делаю макияж, прежде чем выйти из квартиры? Верона Фельдбуш, как я читала, без косметики не выходит из-за почты. И это при том, что, в отличие от меня, она, пожалуй, могла бы себе такое позволить. Я же в поношенном домашнем халате, со столовой ложкой в руке, стою в парадном и позволяю себя унижать какой-то управдомше в полиэтиленовом колпаке. Что-то идет в моей жизни совершенно не так, это точно». Я оставила Цапку в растерянности, а сама помчалась в свою квартиру. Кофе уже остыл. В газете под рубрикой «Разное» сообщалось, что Кармен Кошловски приглашают на роль в какой-то мыльной опере. Какая же несправедливая жизнь! Выкурила 6 сигарет. Расплата боли в животе. Тем лучше. Я была слишком подавлена, чтобы идти на работу и печатать снимки 25 спальных диванов. Мне захотелось поболеть. Как минимум 3 дня. Чтобы внести порядок в свою жизнь, а на это нужно время. Я набрала номер моего домашнего врача, и судьба начала свой разбег. Приемные врачей всегда выглядят одинаково. Я сидела в кабинете. Справа стояла кушетка, покрытая светло-серым пластиком, а поверх него огромной одноразовой салфеткой. На стене висел плакат с изображением человеческого тела изнутри. Органы были броско раскрашены и снабжены надписями. Любопытно, мог бы кто-нибудь повесить такое у себя в комнате? Кого может интересовать, где именно делает свое дело поджелудочная железа? Рядом с ультразвуковым прибором стояла скульптура. Сердце из пластмассы, выполненное с полным натурализмом, окруженное синими и красными сосудами. Ух, отвратительно. На книжной полке труды с названиями вроде «Дисменциональные функции аорты», или «субгипертонидный пациент», или «прямая кишка вчера и сегодня» и тому подобное. Отчего врачи считают своим долгом ставить себе в шкаф такую билиберду? Они что, этим надеются произвести ошеломляющий эффект на больных? Или думают, что кто-то поверит, будто они все это прочли? Или хотят, чтобы мы утешались надеждой, что в случае острых проблем с прямой кишкой им достаточно будет справиться в разделе «Острые проблемы прямой кишки»? Я была в дурном настроении. В очень дурном. При таких обстоятельствах мне нетрудно было произвести на врача впечатление больной. «Добрый день. На этой неделе я буду замещать доктора Бара», — раздался за моей спиной совершенно незнакомый голос. Этого еще не хватало. Замещение. Наверняка какой-нибудь врач-ветеран, который ампутировал ноги еще в Первую мировую войну, а теперь снова призван на службу из своей пенсионной тиши. Знать бы заранее. Так лучше уж пошла бы на работу. Что вас беспокоит? Белый халат прошел передо мной, опустился на стул по ту сторону письменного стола и поднял голову. Он вытаращил глаза. Я тоже. Казалось, прошла вечность. На мгновение мой мозг мне отказал, и к своему ужасу я услышала собственный шепот. Да, не золотце. Да, меня, собственно, зовут Хоффман. Доктор Хоффман. Да, конечно. Извините, а меня зовут Хюбш. Кора Хюбш. Да, знаю, записано в карточке. Да, конечно. Извините. Я, Как вы себя чувствуете? Надеюсь, теперь вам лучше? Мне очень жаль, что так вышло. Доктор Даниэль Хоффман поглядел на меня. Не то чтобы дружески, скорее как на ненормально увеличенную прямую кишку. Знаете, какой вопрос я все время себе задаю? Зачем вы с этим несчастным омаром неслись в туалет? Вас что, не устраивала обстановка? Или вы едите омаров в клозете из принципа? Боже мой, как объяснить? Да еще в нескольких словах. Я говорила о моей жизни. И не только об этом. Черт побери, этот мужчина мне нравился. И кроме того, однажды я уже входила в контакт с его половыми органами. Лепеча что-то об уборщице с бутербродами, о классовой борьбе, о Марксе и социальной несправедливости, я благоговейно разглядывала его. Синие глаза, темные волосы. Такое редко бывает. А эти руки... Просто грешно, имея такие руки, не играть на фортепиано. Несколько темных волосков выглядывало из-под ворота белой футболки. Значит, и грудь у него волосатая. Люблю мужчин с волосатой грудью. Этот темный остров на груди, который к пупку постепенно сужается, а там расширяется вновь до многообещающих зарослей. О да. В любом случае, мне очень жаль. Завершила я свой бестолковый отчет. Он ласково улыбнулся мне. Так улыбается опасному психопату, который в сумасшедшем доме пытался втолковать экспертам, что совершенно нормален. Забудем об этом. Зачем вы сегодня здесь, госпожа Хюбш? Боже, боже, боже мой! Надо импровизировать. А о болях в желудке при таких обстоятельствах, конечно, не может быть и речи. Позволить этому божеству, этому Адонису прощупывать дряблые ткани моего живота? Сама эта мысль просто невыносима. Мысленно я лихорадочно сканировала части своего тела, пытаясь выбрать наименее отвратительную. А, вот оно, затылок. С тех пор, как у меня появился затылок, там просто постоянно щемит. Да и раздеваться для осмотра не надо. «Щемит в затылке», — сказала я, торжествуя. «У меня щемит в затылке». То, что за этим последовало, было самой унизительной процедурой из всех когда-либо мной пережитых. Мне пришлось раздеться до нижнего белья и, широко раскинув руки, балансировать на некой воображаемой линии. Он сказал, что должен проверить, не перекошен ли мой таз. Но я думаю, ему просто хотелось поглядеть, как в застиранном до дыр белье с пунцово-красным от стыда лицом и раскинутыми руками я мотыляюсь вдоль воображаемой линии. Это был настоящий позор. Убийственным следствием этой процедуры стало то, что доктор Хоффман диагностировал укорочение моей правой ноги на 1 см 3 мм и записал рецепт на стельки. Могу я быть вам полезен чем-нибудь еще? О, да. Вы можете дать мне шанс загладить мою вину. Вы можете спросить меня, не хочу ли я выйти за вас замуж. Что было мне делать? Что говорить? Так я и сидела. Тупая кособокая корова. Не сегодня-завтра с ортопедической стелькой в туфле. Если прямо сейчас уйти из этого кабинета, то это ясно как день. Никогда уже мне больше в жизни не радоваться. Я думала об Уте Кошловски. Я думала о Брюсе Уиллисе. Я думала о Вероне Фельдбуш, однажды сказавшей «меня ничему не смутить». А раз так, вперед! Ведь терять мне теперь все равно было нечего. Да, вы действительно можете быть мне полезны еще в одном. Он изумленно поднял глаза. Боже милостивый, что за великолепный экземпляр мужчины! Я встала, перегнулась через письменный стол и на рецептурном бланке записала свой номер телефона. «Вы можете мне позвонить. Пока что вам известны лишь мои худшие стороны. Но у меня и хорошие есть».